Проходите в кабинет и давайте без этих самых жестов. Спокойствие прежде всего». В кабинете сердито кашлял, долго наводил порядок на столе, перекладывал с места на место папки, пресс-папье, чернильницу, стакан с карандашами. Наконец указал Марии на стул и сам сел. «Я вас слушаю». Тот запал гнева, и весь ее напор, с которым бежала из Веретья, ехала в полночь на одинокой подводе, вошла сюда, наконец, ждала и кипела. Все это теперь, при виде постного лица секретаря, этого аккуратного пробора на голове, этих холодно блиставших стеклярусов, все улетучилось, и на душе ее стало пусто и тоскливо. «Ну, докладывайте». Поспелов снял очки и стал рассматривать их на отдалении, вытянув руки. У пастуха Рагулина отобрали корову и самого посадили в холодную. А у него дети малые. Вот и все, что вырвалось наружу. Во-первых, он бывший пастух. С 28-го года его хозяйство на положении кулацкого, мне доложили. Во-вторых, он пустил в расход две лошади и корову. В-третьих, поднял руку на власть, то есть разгонял с топором в руках оперативную группу. Так что же вы хотите? Оставить его на воле, чтоб он топором голову кому-нибудь срубил? Не на людей он кинулся с топором-то. Он корову освободил, веревку перерубил и только. А какое он имел право? Если корова конфискована, она уже не его. Он же все налоги платил исправно. Вот выписка, я взяла в совете. Она достала из кармана жакета записку и прочла ее. В этом году он уплатил сельхозналог в индивидуальном порядке 780 рублей. Задание по самообложению — 390 рублей и 182 рубля, как не имеющие права нести обязанности сельского жителя. Но чего же еще надо? «Я не финанспектор и не налоговый агент», — холодно ответил Поспелов. «Идите в райфо, пусть проверят, по закону обложен Рагулин или нет. И чего вы переживаете? Он же типичный перерожденец». Три лошади, две коровы, ну? Он же все заработал своими руками. Что ж у нас получается? Ежели лодырь, беспортошник или кутила, значит, наш. А ежели хороший работник, деньги бережет, в оборотах пускает, значит, не наш буржуй, да? Разговор на эту тему исчерпан. Мария поняла, что ее опередили. Должно быть, Возвышаев позвонил и все пересказал в ином свете. Она только устала, провела рукой по волосам и вздохнула. Поспелов даже и не смотрел на нее, упорно разглядывая свои очки. «Что у вас еще?» Возвышаев фактически ввел самовольно чрезвычайные меры. Штрафы в пятикратном размере с конфискацией имущества. Он же нарушил решение бюро райкома. «Напишите рапорт, мы разберем его на бюро». «Когда?» «Ну, когда будет объявлено, не я один созываю бюро». «Но поймите же, там творится что-то невероятное. Скот режут, имущество распродают, людей сажают. Это же остановить надо». «Там находятся трое руководителей района, наделенных всей полнотой власти. Вот когда они вернутся с заданием, с них спросят отчет. Думаю, что они отчитаются. А вам, товарища Бухова, придется отвечать за самовольный уход с боевого поста. Вы были посланы туда не связным от райкома партии, а комсомольским помощником тройки». «А если я не согласна с методом работы этой тройки, тогда как?» «Я же сказал. Напишите рапорт, разберем. Сколько скота забили, сведения есть?» «По Веретью и Гордееву всего сотни-полторы голов». «Да, нехорошо. Поспелов повертел в воздухе очками и сказал озабоченно: —